Господи Иисуса мне, свет зажги для души во тьме, укрепи, когда сердце стучится в грусти, ободри словом правды, когда я страшусь, поддержи. Когда ты ко мне придешь, сердце пламень любви зажжешь, и страдания горькую чашу я не смущая всего. Безвожной тьме очень нужен Господь ты мне, дай мне силы, Спаситель, здесь так прожить, чтоб обители вечная мог достичь, чтоб обитель собой. Дай мне силы, Спаситель, здесь так прожить, чтоб обители вечно я мог достичь, чтоб вовеки не быть с тобой, чтоб вовеки мне быть с тобой.